Глава 18. Правда, уже в салоне поняла, что рановато вышла, но никому бы в этом не призналась. Лучше с людьми на работе, чем хандрить дома. К тому же летний период. Народ валом валил состричь все, что было выращено за зиму. А деньги мне нужны. Скоро отпуск. Дети любили город, увлекались своими кружками и секциями, поэтому не трындычали об отпуске. Они радовались, что скоро каникулы, а насчет поездки даже не заикались. Девчата на работе уже привыкли, что я в это время уезжаю, и лишних вопросов тоже не задавали. Любка вообще молчком, оно и понятно. Не любила подруга разлуку со мной. Всегда скучала. А сейчас Любаша занята своим счастьем. Не до меня. Да и я сама в этом году не больно волнуюсь. Столько всего случилось, что об отъезде и не думалось лишний раз. График рабочий уже составлен на пару месяцев вперед. Так что отпуск. «Когда и куда собираешься?» — вклинился в спокойный мир мерзкий и так мною ненавистный голос. Проигнорировала. К тому же, чикая ножницами над ухом, лучше не говорить, а то можно и увечья весьма кровавые нанести клиенту. «Когда?» — ожесточился мучитель. «Скоро», — облила льдом. «Две недели». Тотчас выпалила более вежливо и даже ласково, что было явно делом рук мучителя. «Куда?» «В деревню, к родителям, в глушь, в Саратов, под Тулу. Там у них дача». Начала язвительно, а закончила отчетом учтивой девочки под давлением кукловода. «Ненавижу». «На поезде?» «Машине». «Сама?» — не поверил Демьян. «Да». «Это же почти 1000 километров», — удивленно настаивал. «И что?» Доделала окантовку клиенту. «По-твоему, только мужчины могут на расстояние дальше, чем до соседнего магазина ездить?» «Машину уже подготовила?» «Чёрт!» — прикусила губу. Стряхнула с клиента мелкие волоски, а для верности еще и феном подула, да расческой по голове поводила. «Забыла». «Могу предложить хорошего мастера». «Не надо», — сняла воротничок, пеньюар с клиента. Ромка всегда к одному парню обращался. Он знает нашу машину. «Я у мужа спрошу телефон». «Бывшего», — напомнил мрачно кукловод. «Но все же мужа», — не приминула кольнуть. «Нет, но ты можешь настоять, даже применить силу, и я тачку сама отремонтирую. В конце концов, мне не впадлу и тыщенку до деревни пройтись, лишь команду дай. Ах, ну как вариант, в городе могу остаться, только за нитки подергай. Ваша блажь — мое тело». Меня заткнули. В полной тишине провела несколько часов и была этому безмерно рада. Через 2 дня пригнала машину к автосалону. «Вы по записи?» Молодой, весьма привлекательный мужчина, несмотря на рабочую чумазость, вышел, чтобы уточнить, кто я и зачем приехала. «Да, мой муж, то есть Роман Скрынцев, записался». «Да-да», — кивнул парень. «Нужно загнать авто в бокс», — махнул на соседний гараж, где были подняты рольставни. Под чутким контролем мастера быстро выполнила распоряжение. Когда вышла из автомобиля, он уточнил. «На что-то конкретно жалуетесь?» «Нет, вроде», — пожала плечами. Всегда машиной супруг занимался, поэтому толком не знала, что к чему. Ну, разве что проверить уровень масла и добавить при необходимости. Ну и, естественно, омывайку знала, куда заливать. Ромка сказал диагностику сделать, а потом что требуется. «Ок», — опять кивнул парень. «А где сам Роман?» «Занят», — засмущалась непонятно с чего. Еще не привыкла себя позиционировать одиночкой и уж тем более всем и всякому говорить, что в разводе. «Диагностику сейчас запущу. 1-1.5 часа времени. Если ничего крупного, то сегодня будет готово». «Отлично». «Если у вас горит, то можно подождать. Вдруг что по запчастям нужно подкупить, мы и сами можем. Но тогда дело чуть затянется», — признался сожалеюще. «У нас есть комната ожидания». «Погода хорошая. На улице погуляю. Вдруг вообще все нормально». Не хотела сидеть в такую солнечную погоду в прохладном помещении. К тому же, где бензином, смазкой воняет и прочим машинным амбре. Уже на улице прошла вдоль дороги, заприметив очаровательную крытую кафешку в ТЦ немного дальше. Вот только дойти до нее не успела. Сердце пропустило удар. Я просто остановилась. Предчувствие едва не раскололо мир пополам. Медленно повернулась и замерла, встретившись с пристальным взглядом мучителя. Демьян стоял аккуратно напротив меня, только через трассу, по которой звучно пролетали машины, грузовики, микрики. Чуть не шагнула навстречу, порыв остановил мягкий голос. «Не стоит, но я тоже скучаю». «Чудовище!» Только сообразила, что ступи на трассу, это было бы сродни самоубийству. «Красавица!» Был до отвращения ласков кукловод. «Не хочу тебя видеть», — лгала безбожно. «А если скажу, что голод не утолил, и хочу тебя все так же сильно, тебя это успокоит?» «Да, нет», — перечила сама себе. «Полагаю, мне лучше слушать внутреннюю богиню», — с некоторой усмешкой уточнил мучитель. «Она страдает крайней степени девиацией». «И какой же?» «Неизлечимо больна зоофилией», — отозвалась бесстрастно. С недавних пор одна тварь ее в жесткой форме приучала к себе, вот и развился стокгольмский синдром. «Могу чем-нибудь помочь? Коснись и сдохни». «Ха-ха-ха!» — не сдержал чарующего смеха кукловод. «Эта девчонка мне нравится все сильнее. Она дура, и я мечтаю о ее смерти. Она сильна и правдива, а вот ты без меня умрешь. Зато больше мучиться не буду, животное», — буркнула, но без особой жестокости. «И тебе это нравится», — уличил нежно. «Прочь из моей головы, прочь из жизни», — бессильно мотнула головой, и уже в следующий миг мучителя не было. Сердце вновь ёкнуло, и я непроизвольно ступила к проезжей части. «Нет». Крепкие руки загребли, дернув назад. Обхватили, поймав в кольцо, не позволяя обернуться. Да и боялась встретиться лицом к лицу с кукловодом. Хотела до дрожи в теле, потери сознания, но дико боялась, что рассеется грёза, и я опять останусь одна. А так закрыла глаза и впитывала ощущение близости с подонком, изнасиловавшим мою душу и приручившим тело. Кукловод очень долго, мучительно жадно втягивал мой аромат, уткнувшись в затылок. Чувства оголились до крайней степени, а напряжение стало невыносимо жгучим и томным. Тщедушное сердце забыло, что надо биться, а те редкие удары выколачивало с такой яростью, что я чуть не выла от боли. Начинало дико потряхивать. Я лишилась воли и едва не кончала только от понимания, что Демьян рядом. Его руки обнимают. Губы наглые, бесстыжие, нашли оголенный участок на шее и касались, обжигая дыханием и пыткой, окуная в сумасшествие. Кукловод хотел меня. Нет, не так. Он нуждался во мне, скольких баб не трахал, сколько бы ни показывало равнодушие ко мне или просто убеждал, что заигрался. «Тш-ш-ш», прошелестел на ухо бархатный подрагивающий голос, прогнав волну щекотливых мурашек и лаская кожу. «Ты слишком громко думаешь». «Не могу по-другому. Это сильнее трезвых мыслей». «Лучше не думай о том, что потом может оказаться лишь разыгравшейся фантазией». Даже эти обидные слова не остудили разгоряченный мозг. Я в подчинении мучителя, и сейчас упивалась его запахом, нежностью, страстью и желанием. Его руки сминали, сжимали, а я старалась так приникнуть, будто жаждала, чтобы кукловод вобрал меня в себя. Мечтала слиться и стать его частью. Только нужной. Настолько нужной, чтобы ему без меня жить не хотелось, чтобы желал умереть от одиночества. Опять начиталась романов, не глумился, но звучало с укором. «Иди ты». Его губы запечатлели на шее очередной голодный поцелуй, и уже в следующий миг я опять осталась одна. «Тварь, ненавижу», — шипела в бессилии, презирая себя больше, ведь была готова признать его власть над собой. «Зачем ты все это делаешь со мной?» «А как думаешь?» «Ты долбанный садист, которому плевать на людей и их страдания. Маньяк, который знает, что ему все сойдет с рук, даже если количество жертв превысит все самые немыслимые и заоблачные пределы. Тварь, степень низости которой поражает», — выплёвывала негодование. «Близко. Кто она? Жена?» «Нет». Сердце ударилось нежнее. Даже свет в темноте надежды забрезжил. «Пока». Мрак опять стал затягивать проблески. «Если понесет от меня, возможно, на ней женюсь». «Понесет?» — жутко покоробило слово. «То есть забеременеет?» «Это одно и то же», — ровно пояснил Демьян. «Нет», — спорила уверенно, Мужчина никогда не скажет применительно к любимой женщине «понесёт». Я ничего не говорила о любви. Я оторопела. «Тогда зачем?» — выдавила непонимающе. «У нас хорошие шансы произвести на свет здоровое и сильное потомство». «Потомство?» — аж передёрнула. «Детей?» — уточнила с пылом. «Скажи, что тот милый мальчонка не твой, молю». Нисколько не преувеличивал негодование. «Это жестоко, если мальчик растет с ублюдком, который его позиционирует как потомство, а не как сына». «Спешу тебя разочаровать. Он мой сын, и, между прочим, он сын чистокровного зверя. И сам носит этот ген». «Бедный, он так невинен, а потом станет таким же, как и ты», — сочувствовала искренне. Да на самом деле меня нешуточно ужаснула эта мысль. «Ему нужна мать, и я вполне определился». «Ты о блондинке?» — пробормотала догадку. «Твой сын обречен», — прошептала убита. «Почему?» — впервые уловила в его голосе настороженность. «У него будут самые никчемные родители. Папаша — моральный урод, который издевается над существами, априори слабее себя, по ничтожной прихоти. И сучка, которая трахается, зная о больных наклонностях первого, и с удовольствием расставляет ноги, чтобы доказать, что значит для него больше, чем жертва. Хотя, по сути, еще ничтожней». «Она не знает о тебе», — уверенно отрезал Демьян. «Это ты так решил?» — горько усмехнулась. «Копаешься в моей голове, разве не можешь у нее поковыряться?» Озадачилась устало. «Нет, чтобы ее взломать, мне придется потратить много сил». «А ты не пробовал с другими не силовым методом, а нормальным общаться? Спросить, просто спросить?» «Не все такие, как ты». «Тогда зачем такие изощренные пытки?» «Хотел проучить». «Зачем?» — недоумевала с болью. «В чем я провинилась?» Посмела сказать, что измена не важна. «Ты слышал?» — кивнула своим мыслям. «И решил?» — запнулась. «Да, это было жестоко, но останусь при своем. Измена не так важна. Важнее об этом не кричать и продолжать ценить и уважать тех, с кем живешь. «Значит, простишь?» — прозвучало закономерно. «Не могу». «Перечишь себе», — не без ехидства уличил Демьян. «Не могу, потому что ты мне никто», — попыталась объяснить позицию. «Ты мне никто», — отчеканила каждое слово. «Я не имею права прощать или не прощать, но признаю, ты сделал мне больно. Никогда не испытывала такого ада. Не понимаю», — встряхнула неопределенно головой. «Ты желаешь меня, приручаешь и не берешь, хотя знаешь, что не откажу». «Признай, что моя», — холодно потребовал кукловод. «Признаю, что хочу тебя, и даже плюну на стыд и попрошу. Возьми, я устала, измучена, обессилена». «Теперь этого мало. Хочу услышать, что ты меня любишь», — огорошил кукловод. «Очередная блажь», — сморщилась. «К тому же ты знаешь ответ». Меня накрыло холодом. Покрутилась, ища Демьяна, но его нигде не было. Стало дико плохо, одиноко и больно. Беззвучно завыла. «Люблю! Люблю! Люблю! Только закончи игры!» Меня игнорировали. Изувер. Ему недостаточно приручить и подчинить тело. Он вознамерился уничтожить мою душу. Извести. Прогнуть, сломить, подмять, и я уже готова признать его полноценную власть. На болезненном уровне ощущаю его желание и едва не умираю от отчаяния получить так необходимое мне, чтобы потушить пламя похоти. За несколько месяцев Демьян меня довел. Довел настолько, что даже не нужно слышать его или видеть. Засыпаю в аду и просыпаюсь в нем, горю, истлеваю. Ведь изощренная игра — не касаясь наяву, доводить до пика и не позволять ощутить оргазм в полной мере, равноценно пыткам инквизиции. О, да, готова признаться в колдовстве. Готова! Я, ведьма! Только позволь умереть, закончи пытки. На канале продолжало висеть молчание. Кушать уже не хотелось, и даже кофе бы в горло не полезло. Я побрела к салону автомастерской. Машину диагностировали и резюмировали, что необходима замена колодок, регулировка развала и еще что-то. Не старалась запоминать. Ромка всегда доверял этому мастеру, значит, и я буду. Оставила аванс, ведь мастер сказал, что запчасти сам купит. Все равно сегодня не успеет добраться до более серьезных работ.